Дэн Браун. Код да Винчи. И снова посвящается Блит. Еще в большей степени, чем всегда. Факты. Приорат Сиона, тайное европейское общество, основанное в 1099 году, реальная организация. В 1975 году в Парижской национальной библиотеке обнаружены рукописные свитки, известные под названием «Секретные досье», где раскрывались имена многих членов приората Сиона. В их числе сэр Исаак Ньютон, Боттичелли, Виктор Гюго и Леонардо да Винчи. Личная прелатура Ватикана, известная как Opus Dei, является католической сектой, исповедующей глубокую набожность. Заслужила печальную известность промыванием мозгов, насилием и опасными ритуалами умерщвления плоти. Секта Opus Dei только что завершила строительство своей штаб-квартиры в Нью-Йорке на Лексингтон-авеню 243, которое обошлось 47 миллионов долларов. В книге представлены точное описание произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов.